Но эти недостатки были человечны. Они делали их ближе к нам, не такими далекими. Люди говорили, посмеиваясь: «Герцог Неверский — повеса зверский». Или: «Год будет урожайный, ребят будет вдоволь, король нам еще одного подарил». Ах, поели мы тогда весь наш белый хлеб. Потому мы и любим поговорить о тех временах. Долго, как и я, знавал герцога Людовика, но короля Генриха видел я один. И, пользуясь этим, и не дожидаясь, пока меня попросят, я им рассказываю в сотый раз. Для меня это всякий раз первый, да и для них, надеюсь, если они добрые французы, как я его видел, серого короля, в серой шляпе, в сером платье, локти торчали из дыр, верхом на серой лошади, сероволосого и сероглазого, снаружи все серо, а золотое нутро. К несчастью, письмоводитель господина нотариуса перебивает меня, чтобы сообщить ему, что умирает клиент, и зовет его. Он должен идти, хоть и весьма сожалеет, но все-таки сначала награждает нас историкой, которую готовил уже целый час. Я видел, что она вертится у него на языке, но раньше я вставил свою. Не стану спорить, его рассказец был хорош. Я очень смеялся. По части побосенок Делаво бесподобен. Прояснив таким образом ум и взгляд, освежившись и промывшись от глотки до пят, мы вышли все вместе. Было должно быть без четверти пять или около пяти. За три каких-нибудь часа я подцепил, кроме двух хороших обедов и веселых воспоминаний, заказ на два баула, который просил меня сделать нотариус. Компания разбрелась, предварительно обмакнув сухарик в рюмку черносмородинной уратри аптекаря. Тут Делаво досказал свою историку и проводил нас, чтобы послушать еще одну, до Мирандолы, где мы расстались уже окончательно, учинив коротенькую стоянку лицом к стене, чтобы дать ход последним излияниям. Так как возвращаться домой было слишком поздно и слишком рано, то я спустился в Вифлеем с неким угольщиком, который шел рядом со своей повозкой, трубя в рожок. Возле башни Лурдо навстречу мне попался тележник, который бежал, гоня перед собой колесо. И когда оно замедляло ход, он подпрыгивал и подгонял его ногой, словно человек, догоняющий колесо фортуны. Итак, только он собирается на него вскочить, оно убегает. Я приметил этот образ, чтобы его использовать. Тем временем я раздумывал о том, как мне лучше возвратиться в мой дом, прямым или кружным путем, как вдруг увидел выходящую из Пантенора больницы процессию, возглавляемую крестом, который нес, подпирая его животом, словно копье, сорванец ростом с мою ногу, показывая язык второму служке и косясь на кончик своей священной палки. Следом четыре старика с красными и вздутыми руками неслись и меня ногами усопшего, накрытого простыней, который отправлялся под крылышком кюре досыпать свой сон в сырой земле. Из вежливости проводил его и я до его жилья. «Все-таки веселей, когда ты не один». Должен сознаться, что присоединился я отчасти, чтобы послушать вдову, которая, как водится, шла рядом со священником, вопя, повествуя о том, как покойник хворал, какие принимал лекарства и как помирал, излагая его достоинства повседневные, его качества телесные и душевные, словом, всю его жизнь и жизнь его благоверной. Ее элегия чередовалась с песнями кюре. Мы шли за ними следом, любопытствуя, ибо понятно, само собой, что по пути к нам примыкали, чтобы посочувствовать добрые души и чтобы послушать многие уши. Наконец, прибыв на место назначения, гостиница тихого упокоения, его поставили в гробу у края разверстой ямы.